от жизненных ударов. Вера верит, что так и будет. Виталий вышел в тамбур. — Виталий Сергеевич, благодетель наш, мы вам так благодарны, родители. Верочка была ужасно больная. Я это сразу почувствовала сердцем. Коля не верил и не чувствовал, а я сразу. Вы ее спасли, вы нас спасли. Верочка вас так полюбила, слышать не хотела ни о каких профессорах, ни о каких других больницах. Верочка вас так полюбила. Он был почти уверен, что так оно и есть, но в устах ее матери прекрасные слова почему-то прозвучали невыносимо пошло. Теща. От тещи можно отделаться, видеть ее 3 раза в год. Но как отделаться от ее генов, которые она передала дочке? От крови Горянских. Коля, что ты стоишь? Дай же! Явился огромный букет роз, в котором желтела коробочка, как бы плывущая на листьях, как на зеленых волнах. Этого не хватало. Виталий вынул коробочку, протянул безропотному Коле, сказал резко: «Это не нужно». «Да что вы, Виталий Сергеевич, мы от чистого сердца. Сувенир, знак внимания, запонки. Уберите, или я совсем рассержусь. А за цветы спасибо. Сейчас Вера выйдет». Виталий взял букет как веник и понес в ординаторскую. Там и Капитолина, и Люда не поговорить с Верой без свидетелей. И хорошо, что не поговорить. Вера вошла в сопровождении Маргариты Львовны, уже в городском платье. «Вот она какая наша Верочка!» — приговаривала Маргарита Львовна. «Совсем здоровая!» Вера молчала и смотрела на Виталия. Только на Виталия. «Ну вот, Верочка», — вступила Капитолина, — «все будет хорошо. Учись, живи. А если что, ты сразу к врачу. Не откладывай, не стесняйся. Поняла?» Вера молча кивнула. Смотрела она на Виталия. «Мы же не можем расстаться. Ты же придешь ко мне, правда?» «Я очень рад, Вера, что все так хорошо у тебя. Еще немного, и он бы не выдержал. Заговорил бы не как врач. Как удачно, что здесь Капитолина, здесь Люда. Желаю тебе всего хорошего. От всей души желаю». Вера молчала и смотрела на него. «Но ведь не может быть, чтобы ты больше ничего не сказал. Давай выйдем отсюда, выйдем, где никого. Снова в ту чудесную оранжерею. Счастливо тебе, Вера. Я очень рад, что ты так хорошо поправилась». «Но ведь не может быть!» Наконец она выговорила вслух почти по складам. «Большое спасибо, Виталий Сергеевич. Большое спасибо, Капитолина Харитоновна». И вышла. Виталий заставил себя сидеть. Заставил себя вспомнить того несчастного родича Миржиевской, у которого чудовищный ребенок. Глупая сестра Миржиевской не виновата. Она хотела устроить как лучше. Она ничего не понимает в психиатрии, но Виталий был бы виноват. Он-то понимает. «А девочка, кажется, в тебя втюрилась», — бестактно сказала Люда. Виталий еще посидел. Вера уже спустилась по лестнице. Уже вышла за проходную. Он встал. Хотел объяснить, куда идет, но не смог ничего придумать и вышел молча. Оказался в той самой оранжерее, куда только что звала его Вера. Звала молча, но так понятно. В оранжерее, где они сидели так недавно вдвоем. Надо было тогда обнять ее и целовать, целовать, а не разглагольствовать. А теперь что ему оставалось? Он снова произносил перед ней монолог, мысленно. «Это нас рок настиг, Вера. Рок, как древнего царя Эдипа. Переживем как-нибудь, обойдемся без театральных эффектов. Хотя то, что с нами случилось, прообраз трагедии будущего. рядом с которыми трагедия